Глава 11. Влад. С трудом сдерживаю раздражение. Еще неделю назад Милана не знала о беременности, а сегодня уже хочет затащить меня в магазин и опустошить мою карту. Это какая-то игра для нее. Показуха. Желание сделать меня своим каблуком. «Милана, еще рано», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Впереди еще много времени». «Но это же так мило!» Надувает губы. «Представляешь, какие там крошечные пинетки и комбинезончики?» «И коляски!» «Давай просто посмотрим!» «Нет», — отрезаю я. «Не сегодня. У меня много работы». На ее лице появляется знакомое упрямство, смешанное с обидой. Отодвигает от себя тарелку. «Хорошо. Тогда давай проведем эти выходные вместе». Наклоняется вперед и с заговорщическим видом шепчет. «Нам же теперь защита не нужна. Как донести Милане, что мне это больше не надо? Хоть с защитой, хоть без. Именно с ней не хочу, Миланой Гаус, моим сотрудником». Как бабка отшептала. «Посмотрим», уклоняюсь от обещания. «Ешь суп». Хотя у самого аппетита нет. Молчит секунд 30. Уверен, придумывает, чтобы еще такого сказать, чтобы добить меня. И я не ошибся. «Владик», — голос Миланы становится сладким и ядовитым одновременно. «Я хочу познакомить тебя с моими родителями. Они еще не в курсе моего положения, но я уже рассказала им о тебе. Они очень хотят тебя увидеть». «Твою мать!» Ледяная волна прокатывается по позвоночнику. «Знакомство с родителями?» Звучит как смертный приговор. Как окончательное заточение в клетку, дверь которой вот-вот захлопнется. Особенно, когда они узнают, что их дочь беременна. «От меня?» «Нет», — говорю я резче, чем планировал. «Это исключено». «Почему?» Ее глаза округляются от искреннего, как ей кажется, недоумения. «Ты же отец моего ребенка. Мы должны. Мы никому и ничего не должны», — перебиваю я. Мой тон заставляет ее смолкнуть. «Твои родители не имеют ко мне никакого отношения. И обсуждать с ними мое будущее я не намерен». «Ты хотел сказать «наше будущее»?» «Я сказал то, что хотел сказать. Мое будущее». Вышло немного громче, чем следовало. На нас начали оглядываться люди, сидящие за соседними столиками. В том числе наши коллеги. «Привет, новые сплетни». «Но как же так?» Голос Миланы задрожал уже по-настоящему. В глазах появилась паника. Ее главный козырь, беременность, не срабатывает так, как она рассчитывала. «Мы же скоро будем одной семьей. Они будут бабушкой и дедушкой. Одной семьей. В мыслях Милана уже вышла за меня замуж. А ведь я не то что предложение, даже намека на брак не делал». «Милана, хватит», — отодвигаю стул и встаю. Аппетит полностью пропал. «У меня деловая встреча. Мне пора». «Влад, подожди». Она хватает меня за рукав. «Мы же должны быть вместе. Для ребенка». Смотрю на ее испуганное лицо, на дрожащие губы, и меня переполняет одна единственная, ясная и жестокая мысль. Это не та женщина, которая мне нужна. Это ошибка, за которую я буду платить до конца своих дней. Из-за которой не будет счастья никому, ни мне, ни Милане, ни ребенку. Ибо любви между его родителями нет и не будет. «Ребенок, да», — выворачиваю руку таким образом, чтобы освободить рукав от цепких женских пальцев. «Я буду о нем заботиться. Он ни в чем нуждаться не будет. Но это не значит, что я обязан играть в эту идеальную картинку с тобой и твоими родителями. Приятного аппетита». Разворачиваюсь и ухожу, оставляя эту девушку одну за столиком с остывшим супом и разбитыми планами на счастливое семейное будущее. Мне душно, срочно нужен глоток свежего воздуха.